Ну да, вот она проблема. Эта чертова проблема вечно возникает в подобных случаях. Линли поблагодарил доктора и повесил трубку. Отчет медэкспертов он разочарованно захлопнул и отложил в сторону. Так, нужны свежие идеи. Он еще раз перечитал запись своих бесед с проходившими по делу людьми. Что сказал Уайли? Что сказал Стейн? Что сказал Ричард Дэвис? Робсон, младший Дэвис. Наверняка он что-то упустил. Ну, нет, сколько бы Линли не перечитывал записи, ничего нового найти ему не удавалось. Ладно, — сказал он себе, — тогда придется зайти с другой стороны. Линли вышел из участка и поехал в западный Хэмпстед. Оказалось, что от Финчли-Роу до Креддитон-Хилл было совсем недалеко. Он оставил машину в начале улицы и дальше пошел пешком. Обочины были сплошь заставлены автомобилями, но при этом улица казалась необитаемой. Как и все районные жители, которых с утра уходили на работу и не возвращались до вечера. Меловые отметки на асфальте обозначали место, где лежало тело Юджини Дэвис. Линли встал над ними и посмотрел в тот конец улицы, откуда появилась роковая машина. Дэвис сбили и затем несколько раз переехали, что могло объясняться двумя причинами. Либо ее не отбросило с требуемой силой, как отбросило Уэберли, либо ее швырнуло прямо по ходу автомобиля, и переехать ее туда-сюда не составило труда. Потом ее оттащили в сторону, почти полностью спрятав под капотом Воксхолла. Но зачем? Зачем убийца рисковал быть замеченным? Почему он сразу же не уехал, оставив ее лежать посреди дороги? Конечно, в темноте под проливным дождем тело, убранное с проезжей части, дольше оставалось бы не найденным, чем если бы убийца оставил его там, как есть. Таким образом, он увеличивал вероятность, что к тому времени, когда подоспеет помощь, Юджини Дэвис будет уже мертва. Но вылезать из машины — это такой риск, хотя вдруг у него была причина выйти здесь из машины. Например, он здесь живет. Да, это возможно. А нет ли других причин? Линли вышагивал по тротуару, перебирая все возможные варианты, которые приходили ему в голову, на темы убийца, жертва, мотив. Убийца, перетаскивающий сбитую жертву. Убийца, выходящий из машины. В конце концов, самой правдивой версией ему показалось следующее. В сумочке Юджини Дэвис находилось нечто такое, о чем убийца знал и что очень хотел заполучить. Но сумочку нашли под другой машиной. В таком месте, где убийца, действовавший в спешке под покровом темноты, вряд ли обнаружил бы ее. И содержимое сумочки осталось нетронутым, насколько можно было судить. Если убийца не вытащил оттуда единственный и интересующий его предмет, может, письмо, затем отбросил сумку в сторону, где ее позднее обнаружили полицейские. Даже сведя количество рассматриваемых версий к минимуму, Линли видел несметное количество возможных вариантов развития событий. Ему казалось, что у него в голове засел многоголосый хор, в котором каждый голос пел не только о своем сценарии, но и о развитии этого сценария, если принять его за основу и рассматривать дальше. Пытаясь разобраться во всем этом, он дошел почти до конца улицы. Из-за живых изгородей выглядывали аккуратные, по-осеннему пестрые садики. Линли собрался повернуть к машине, и вдруг его внимание привлек какой-то блеск. Он присмотрелся к земле под недавно посаженными кустиками тиса и с азартом Шерлока Холмса нагнулся к клумбе. Его находка, однако, оказалась обычным стеклом. Скорее всего, несколько осколков были сметены с тротуара в сторону под кусты. С помощью карандаша, вынутого из кармана, он сгреб видимые осколки в кучу, поковырялся в земле и нашел еще... Поскольку никогда еще он не работал с делом, в котором было бы так мало фактического материала, Лин достал носовой платок и сложил в него все найденное. Снова усевшись в машину, он позвонил домой, надеясь застать там Хелен. Но дома ее не было, хотя, по его сведениям, она уже несколько часов назад покинула больницу Чаринг-Кросс и отправилась в дом Уэберли, чтобы попытаться уговорить Фрэнсис выйти за порог.